Глава 3. О взаимоотношении начал. Начало, о которых будет речь в настоящей главе, есть мужское и женское начало, которое в системе мироздания символизирует дух и материю. Взаимоотношения между началами и влияние этих взаимоотношений на эволюцию человечества и развитие жизни составит содержание настоящей главы. Основная ошибка большинства мыслителей современного западного человечества состоит в том, что они считают дух и материю элементами разными, друг другу противоположными, между тем как дух и материя едины и являются двумя полюсами одного и того же первичного элемента. Дух есть утонченная или разреженная материя, и материя есть уплотненный или кристаллизованный дух. Поэтому в системе мироздания и дух, и материя, отдельно взятые, не создают ничего, и лишь соединение их, давая жизнь, ведет к творчеству. Вся беспрерывность космического творчества, проявляющаяся в бесконечном разнообразии всевозможных форм жизни, в основе своей очень проста и заключается в различных сочетаниях духа и материи, обладающих разными вибрациями. Великий Господь Вселенной в воплощении Шри Кришны говорит Арджуне: «Познай, что дух и материя одинаково не имеют начала. Познай также, что все изменения и все свойства, гуны, возникают от материи. Материя именуется причиной причин и последствий. Дух именуется причиной восприятия радости и скорби. Пребывая в материи, дух пользуется свойствами, рожденными от материи. Тот, кто видит, что все действия исполняются лишь материей, дух же остается бездействующим. Тот воистину видит». Бхагавад-гита, глава 13. Поэтому нельзя давать предпочтение одному из этих начал и не признавать значение другого. В большое заблуждение впадают спиритуалисты, которые признают лишь дух, считая материю чем-то второстепенным и низшим, и в еще большее заблуждение впадают материалисты, которые, признавая реальность лишь видимых материальных форм жизни, не признают реальности обитающего в видимой форме невидимого духа, упуская из виду, что если без материи не было бы формы, то без духа не было бы жизни. Дух есть отец всего существующего, и материя есть мать всего существующего. Результатом слияния отца духа с матерью материи является Вселенная и все, что в ней существует. Цитата. «Материя и дух – крайние полюсы единой сущности. Материя есть проводник для проявления души на физическом плане, а душа на более высоком плане есть орудие проявления духа, и все три составляют троицу, синтезируемую жизнью, которая их всех проникает. Все вещи, обладающие жизнью, суть живые существа, будь то атомы или планеты. Отец и матерь – суть мужское и женское начало в коренной природе. Это те противоположные полюсы, которые проявляются во всем, на каждом плане космоса. В менее аллегорическом смысле это дух и субстанция, результатом которых является Вселенная или Сын. Они снова сливаются воедино, когда наступает ночь Брахмы в период растворения». Смотри, Елена Петровна Блаватская, «Тайная доктрина», том 1, комментарии к станциям Дзян. Слияние духа с материей и отца с матерью есть основной закон мироздания. Этим законом зарождается, развивается и живет Вселенная. Этому закону подчинено все, что существует во Вселенной, на всех планах бытия, начиная с самого верха до самого низа. Закон этот есть основа всякого творчества и залог бесконечности и непрерывности жизни. Действием этого великого закона полагается начало всему, и с прекращением его действия наступает конец всему.